Глава 10. Комната, в которой она уединилась, была освещена только одной свечой, стоявшей на столе. Она лежала на диване в небрежной позе, одну руку прижимала к груди, другая бессильно повисла сбоку. На столе стоял серебряный тазик, наполовину наполненный водой, вода была слегка крашена кровью. Маргарита лежала бледная, с полуоткрытым ртом и тяжело дышала. Временами из груди у нее вырывался долгий вздох, который как бы облегчал ей дыхание и давал покой на несколько секунд. Я приблизился к ней, но она не обратила на это никакого внимания. Я сел и взял ее руку, лежавшую на диване. «Ах, это вы?» — сказала она с улыбкой. Должно быть, у меня было очень расстроенное лицо, потому что она добавила. «Вы тоже себя плохо чувствуете?» «Нет. Но как вы себя чувствуете?» «Ничего». И она вытерла платком слезы, которые выступили у нее на глазах от кашля. Я к этому теперь привыкла. «Вы убиваете себя», — сказал я ей взволнованным голосом. «Мне хотелось бы быть вашим другом, чтобы помешать вам так поступать». «Я не понимаю, почему вы волнуетесь», — возразила она немного горьким тоном. «Посмотрите, ведь никто мной не интересуется». Все они отлично знают, что горю ничем помочь нельзя. Она встала, взяла свечу, поставила ее на камин и посмотрела в зеркало. «Какая я бледная!» — сказала она, оправляя платье и растрепавшуюся прическу. «Ну, что там? Вернемся в столовую. Идемте». Но я сидел и не трогался с места. Она поняла, насколько меня взволновала эта сцена, подошла ко мне, протянула руку и сказала. «Ну, пойдемте». Я взял ее руку, поднес к губам и невольно уронил на нее две долго сдерживаемые слезинки. «Ну, какой вы ребенок!» — сказала она, садясь рядом со мной. «Вот вы плачете. Что с вами? Я вам кажусь очень несносным, но мне так больно было все это видеть. Вы очень добрый. Но что мне делать? Я не могу заснуть, и мне приходится развлекаться. А потом мне все ли равно, одной кокоткой больше или меньше?» Врачи мне говорят, что кровь, которую я отхаркиваю, идет из бронхов. Я делаю вид, что верю им. Больше я ничего ведь не могу для них сделать. «Послушайте, Маргарита», — сказал я, не в силах больше сдерживаться. «Я не знаю, какую роль вы будете играть в моей жизни, но одно я знаю твердо, что в данный момент мне никто, даже моя сестра, так не близок, как вы. И это продолжается с тех пор, как я вас увидел. Прошу вас, ради Бога, заботьтесь о себе и не живите так, как вы жили до сих пор. Если я буду заботиться о себе, я умру. Меня поддерживает та лихорадочная жизнь, которую я веду. Кроме того, заботиться о себе хорошо светским женщинам, у которых есть семья и друзья. А мы, как только мы перестаем служить тщеславию или удовольствию наших любовников, нас бросают». И долгие вечера сменяют долгие дни. Я хорошо это знаю. Я 2 месяца пролежала в постели. Через 3 недели никто не приходил меня навещать. «Я знаю, что я ничто для вас», — возразил я. «Но если вы только захотите, я буду о вас заботиться как брат. Я не покину вас и поставлю вас на ноги. Когда у вас будут силы, вы вернетесь к вашему образу жизни, если захотите». Но я уверен, вы предпочтете спокойное существование, которое вам даст больше счастья и сохранит вам вашу красоту. Так вы думаете сегодня вечером, потому что вино нагнало на вас тоску, но вас не хватит надолго терпения, которым теперь хвастаетесь. Позвольте вам напомнить, Маргарита, что вы были больны в продолжении 2 месяцев, и что в продолжении этих 2 месяцев я приходил каждый день узнавать о вашем здоровье. Это верно. Но почему вы не заходили ко мне? Потому что я не знал вас тогда. Разве стесняются с такой женщиной, как я? С женщиной всегда нужно стесняться. Таково мое убеждение, по крайней мере. Итак, вы берете на себя заботу обо мне? Да. Вы будете проводить со мной целые дни? Да. И целые ночи? Все время, если я вам не надоем. Как вы это называете? Преданностью. И откуда проистекает эта преданность? Из непобедимой симпатии, которую я питаю к вам. Значит, вы влюблены в меня? Признайтесь в этом поскорее, это проще. Возможно, но сегодня я вам не могу этого сказать, когда-нибудь в другой раз. Лучше будет, если вы мне этого никогда не скажете. Почему? потому что в результате могут быть две вещи. Какие? Или я оттолкну вас, и тогда вы на меня рассердитесь, или я сойдусь с вами, и тогда у вас будет печальная любовница. Женщина нервная, больная, грустная. Если веселая, то веселость ее хуже печали. Женщина, харкающая кровью и тратящая 100 000 франков в год. Это хорошо для богатого старика, как герцог, но очень скучно для такого молодого человека, как вы. Вот вам подтверждение. Все молодые любовники, которые у меня были, очень скоро меня покинули. Я ничего не отвечал. Я слушал. Эта откровенность, очень похожая на исповедь, эта грустная жизнь, которую я угадывал под золотой дымкой, окутывавшей ее, и от которой бедная девушка убегала в распутство, пьянство и бессонные ночи, все это производило на меня такое сильное впечатление, что я не находил слов. «Однако», — продолжала Маргарита, — «мы говорим глупости. Дайте мне руку и пройдем в столовую. Никто не должен знать о причине вашей задержки. Идите, если вам хочется, но мне разрешите остаться». «Почему?» «Потому что мне больно видеть ваше веселье». «Ну так я буду печальной». «Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам, но это сущая правда, и никогда больше я вам этого не повторю». «Ну?» — сказала она с улыбкой молодой матери, выслушивающей глупый лепет своего ребенка. — «С того момента, как я вас увидел, не знаю почему и зачем, но вы заняли место в моей жизни. Я изгонял ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я снова встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение, и, наконец, теперь... Когда вы меня приняли, когда я с вами познакомился, когда я узнал вашу странную натуру, вы стали мне необходимы. Я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы мне не позволите вас любить. Несчастный, я вам повторю то, что говорила мадам Д. Значит, вы очень богаты. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 000 франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку, чтобы не дать вам жить с такой особой, как я. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне, мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня, право же, мне грош цена». У вас доброе сердце, у вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Возьмите замужнюю женщину. Вы видите, я не злой человек, и говорю с вами вполне откровенно. «Какого черта вы здесь пропали?» — закричала Прюданс, которая вошла незаметно и стояла на пороге комнаты с растрепанной прической и в расстегнутом платье. В этом беспорядке я узнавал руку Гастона. «Мы обсуждаем важное дело», — сказала Маргарита. — «Оставьте нас в покое, мы скоро вернемся к вам». — «Хорошо, хорошо. Разговаривайте, милые детки», — сказала Прюданс, уходя и закрывая за собой дверь, как бы подчеркивая этим то, что она сказала. — «И так решено», — продолжала Маргарита, — «когда мы остались одни. Вы меня разлюбите. Я уеду». — «Неужели дело зашло так далеко?» — «Я слишком далеко зашел, чтобы отступать. К тому же эта женщина действовала на меня потрясающим образом. Смесь веселости и печали, стыдливости и распутства, болезнь, которая должна была в ней развивать восприимчивость к впечатлениям и нервную возбудимость, все мне говорило, что если я с первого раза не одержу верх над этой забывчивой и легкомысленной натурой, она будет потеряна для меня навсегда». «Так значит, вы говорили серьезно?» — продолжала она. «Вполне серьезно. Но почему вы раньше мне этого не говорили? Когда я мог вам сказать? На следующий день, после того, как вы были мне представлены в комической опере, вы бы меня очень плохо приняли, если бы я пришел к вам». «Почему?» «Потому что я глупо вел себя накануне». «Да, это верно. Но ведь вы меня уже и тогда любили». «Да». «Но это вам не помешало пойти домой и проспать всю ночь после спектакля. Знаем мы такую любовь». «Ну так вы ошибаетесь. Знаете, что я делал в тот вечер?» «Нет. Я ждал вас у дверей кафе «Инглес». Я следил за экипажем, в котором ехали вы с вашими друзьями. И когда я увидел, что вы одна вышли из экипажа и поднялись к себе, я был очень счастлив. Маргарита начала смеяться. «Чему вы смеетесь?» «Ничему. Умоляю вас, скажите, иначе я подумаю, что вы опять насмехаетесь надо мной. Вы не рассердитесь? Какое я имею право сердиться? Ну так, знаете, была основательная причина, почему я поднялась к себе одна». «Какая причина? Меня ждали здесь. Если бы она ударила меня ножом, мне не было бы больнее». Я встал и протянул ей руку. «Прощайте. Я прекрасно знала, что вы рассердитесь», — сказала она. «Мужчины непременно хотят знать то, что им может причинить боль». «Уверяю вас», — возразил я холодным тоном, как бы желая доказать, что я навсегда исцелился от своей страсти. «Уверяю вас, что я не сержусь. Вполне естественно, что я ухожу в 3 часа ночи. Может быть, вас тоже кто-нибудь ждет дома? Нет, но мне пора домой. В таком случае прощайте». «Вы меня прогоняете?» «Нисколько». «Зачем вы меня огорчаете?» «Чем я вас огорчила?» «Вы мне сказали, что кто-то вас ждал. Я не могла не засмеяться при мысли, что вы были так счастливы тем, что я вернулась одна, когда на это была своя причина». «Мы часто радуемся какому-нибудь пустяку и жестоко разрушать эту радость. Оставляя ее, мы делаем счастливым того, кто ее испытывает». «Но за кого вы меня принимаете?» «Я не целомудренная девушка и не герцогиня. Я знаю вас только один день и не обязана вам отчетом в моих поступках. Допустим, что я буду когда-нибудь вашей любовницей, но тогда вам необходимо знать, что до вас у меня были другие любовники. Если вы мне устраиваете уже теперь сцены ревности, то что же будет после, если вообще это после настанет? Я первый раз вижу такого человека, как вы. Никогда никто не любил вас так, как я. Будьте искренни, вы действительно меня очень любите. Мне кажется, сильнее любить нельзя. И это с того дня, как я увидел вас, выходящие из экипажа около магазина. Это было 3 года тому назад. Знаете, это прекрасно. Но что же я должна сделать, чтобы вознаградить эту великую любовь? Любите меня хоть немного, — сказал я, и сердце у меня забилось. Мне стало трудно говорить. Мне казалось, несмотря на полунасмешливые улыбки, которыми сопровождались все ее слова, что Маргарита начинала разделять мое волнение и что я приближался к желанному моменту. «Ну а герцог? Какой герцог? Мой старый ревнивец. Он ничего не будет знать. А если он узнает? Он вас простит». «Нет. Он меня бросит. Что я тогда буду делать? Вы же идете на этот риск для других». «Откуда вы это знаете? Вы ведь отдали приказание, чтобы никого не впускали сегодня ночью». «Это верно. Но это серьезный друг, которому вы, по-видимому, не особенно привязаны, раз вы отказываетесь его принять в такой час. Вы не можете меня в этом упрекать. Я отдала такое приказание, чтобы принять вас и вашего друга». Я приблизился к Маргарите, обнял ее и почувствовал ее стройную фигуру в своих руках. «Если бы вы знали, как я вас люблю», — сказал я тихо. «Правда? Клянусь вам. Если вы мне обещаете исполнять беспрекословно все мои желания, не спрашивая меня ни о чем, не делая мне никаких замечаний, может быть, я буду вас немного любить. Все, что хотите. Но предупреждаю вас, я хочу быть свободной в своих действиях и не буду вам давать отчета в своей жизни. Я уже давно ищу любовника молодого, покорного, беззаветно влюбленного, не требующего ничего, кроме моей любви. Я никогда не могла найти такого». Мужчины, вместо того, чтобы быть удовлетворенными тем, что им дают, и на что они едва ли могли надеяться, требуют от своей любовницы отчета в настоящем, прошлом и даже в будущем. Чем больше они привыкают к ней, тем больше они хотят владычествовать над ней — и чем больше им дают, тем шире становятся их требования. Я решаюсь взять нового любовника при условии, чтобы он обладал 3 редкими качествами — доверчивостью, покорностью и скромностью. Я буду всем, чем вы захотите. Увидим. А когда мы увидим? Позднее. Почему? Потому что, — сказала Маргарита, выскользнув из моих объятий. Выбрав в большом букете красных камелий, принесенных утром 1 цветок, она приколола его к моему сюртуку и продолжала. потому что не всегда можно договор приводить в исполнение в тот самый день, как он подписан. Это вполне понятно. — А когда мы опять увидимся? — спросил я, сжимая ее в своих объятиях. — Когда камелия станет другого цвета. — А когда она станет другого цвета? — Завтра от 11 до 12 ночи. — Вы довольны? — Вы еще спрашиваете. — Ни слова обо всем этом ни вашему другу, ни Прюданс, никому бы то ни было. Обещаю вам. Теперь поцелуйте меня и вернемся в столовую. Она протянула мне свои губки, оправила волосы, и мы вышли из этой комнаты, она, напевая, я вне себя от счастья. В гостиной она мне сказала тихо. Вам может показаться странным, что я так скоро согласилась. Знаете почему? Потому что... Продолжала она, взяв мою руку и прижав ее к сердцу, сильные и частые удары которого я чувствовал, потому что мне осталось меньше жить, чем другим, и я решила жить быстрее. — Умоляю вас, не говорите так. — Утешьтесь, — продолжала она, смеясь. — Сколько бы я ни жила, я проживу дольше, чем вы меня будете любить. И она с пением вошла в столовую. — Где Нанина? — спросила она, увидев Гастона и Прюданс от них. «Она спит у вас в комнате, в ожидании вас», — ответила Прюданс. «Несчастная, я ее убиваю. Но, господа, расходитесь, уже пора». Через 10 минут Гастон и я вышли. Маргарита пожала мне на прощание руку и осталась с Прюданс. «Ну?» — спросил Гастон, когда мы вышли. «Что вы скажете о Маргарите?» «Это ангел, и я от нее без ума». «Я так и думал. Вы не сказали ей это?» «Да». И она вам обещала что-нибудь? Нет. Она не похожа на Прюданс. Прюданс вам обещала? Нет. Она лучшее сделала, мой друг. Трудно поверить, но эта толстая Дювернуа хорошо сохранилась.